21 февраля. Вторник. «Хорошо, что у меня нет собаки», — пробормотал Феликс, выходя на мытную улицу. Остановился, раскуривая сигарету, выдохнул дым, огляделся и решил пройтись до метро пешком. С утра морозило, но не сильно, холодный воздух приятно освежал. И прогулка показалась отличным способом, во-первых, окончательно проснуться, во-вторых, слегка размяться, в-третьих, подумать. Хотя именно думать Вербину сейчас не хотелось. Ни о чем не хотелось. Ему было хорошо. И хотелось оставаться в таком состоянии как можно дольше. Быть полностью погруженным в переполняющие ощущения и чувства, с наслаждением переживая их снова и снова. Отправляясь на свидание, Феликс не строил далеко идущих планов, не прикидывал варианты. Он сомневался в том, что свидание — хорошая идея, но честно признавался себе, что идет не за дополнительной информацией для расследования, а потому что хочет увидеться с Мартой. И не просто увидеться. Хочет поужинать с ней, хочет побыть с ней, почувствовать ее рядом, поговорить обо всем на свете или просто помолчать. Хочет к ней. И потому сознательно нарушает правила, которые давным-давно сам для себя написал и строго соблюдал все годы службы. Феликс не строил планов, но был готов к любому развитию событий. Однако вопрос, что попросила задать Марта, когда в бокалах оставалось совсем чуть-чуть вина, не готовил и выдал достаточно банальное «к тебе или ко мне», но выдал уверенным тоном, не оставляющим сомнений в том, что куда угодно. «С ней куда угодно». Марта очень тихо сказала «тогда ко мне». И Феликс понял, что те несколько секунд, которые понадобились ей, чтобы дать ответ, он волновался, как мальчишка. И еще ему показалось, что Марта молчала несколько часов. А когда ответила, Феликс почувствовал невероятную радость. И, как это часто бывает, не очень хорошо помнил, что было дальше. Да и нужно ли запоминать ее мягкие прикосновения? Длинные черные волосы, щекочущие грудь, прерывистое дыхание, стон. Нужно ли их запоминать? Ведь их нужно жить. Каждое мгновение и каждое прикосновение. Запах, от которого кружится голова. Ощущение, что не один, от которого переворачивается все внутри и становишься абсолютно счастливым человеком. Это нужно жить. Так нужно жить. В результате Вербин впервые за многие годы забыл поставить будильник и как следует выспался. Проснулся бодрым и полным сил, мгновенно сообразил, что дико проспал. За окном было уже светло, но подпрыгивать и паниковать не стал, проспал и проспал. Перевернулся на бок и встретился взглядом с Мартой и улыбнулся. «Ты давно не спишь?» «Мне приятно смотреть на тебя». «Я должен просыпаться раньше». «Ты устал». «Неважно». «Важно, что ты отдохнул, а остальное обсуждать не стоит». «Я вел себя беспокойно». «Изображал бревно». «Надеюсь, не храпящее?» «Нет», — улыбнулась Марта. «Очень тихое бревно». Они лежали совсем рядом, но не касаясь друг друга. Вербин на правом боку, Марта на левом, и смотрели друг другу в глаза. И за пределами их взгляда не существовало ничего. Мир спрятался, притих и не напоминал о себе, не желая мешать им разговаривать. И смотреть друг другу в глаза. «Вчера у меня был самый лучший вечер за много-много месяцев», — произнес Вербин. «Который перешел в самую лучшую ночь». Марта коснулась щеки Феликса кончиками пальцев и мягко предложила. «Давай сделаем так, чтобы утро тоже оказалось одним из лучших. Или самым лучшим». «Мы это можем», — тихо ответил Вербин. Да, у нас получается. Марта прильнула к Феликсу, одним незаметным движением убрав разделявшие их сантиметры. И утро получилось одним из лучших. А может, и самым лучшим, потому что у счастья нет уровней. Оно просто есть. И когда оно приходит, ни в коем случае нельзя торопиться, нельзя думать о времени и держать в голове работу. Нужно купаться в нем, потому что эти мгновения — редкость. Иначе они не были бы счастьем. На часы они посмотрели потом, когда отдышались и поняли, что совершенно не представляют, сколько времени провели вне мира. И вот тогда Марта воскликнула: «У меня час до консультации!» Феликс реагировал мгновенно. «Значит, я первый в душ». «Показать тебе, как там все устроено?» — хитро улыбнулась Марта. «Звучит заманчиво, но наспех не хочу». «Пожалуй, ты прав», — протянула Марта. «Мы умеем не спешить». «И нам нравится не спешить». Она поцеловала Феликса в нос. «Сварить тебе кофе?» «Будет здорово». «А завтрак?» «Не успею». Но когда Вербин вышел из душа, его ждала не только кружка кофе, но и горячий сэндвич на тарелке, который Марта велела обязательно съесть. А когда Феликс принялся за еду, глотнула кофе и улыбнулась, пытаясь скрыть улыбку кружкой. «О чем ты сейчас подумала?» Марта не стала отнекиваться, улыбнулась чуть шире, подошла и поцеловала Вербина в макушку. «О том, что собираю тебя на работу». «Тебе это нравится?» «Кажется, да». Что может быть лучше, чем слышать такие слова? Что может быть прекраснее? Через 10 минут Вербин вышел на мытную улицу, раскурил сигарету и решил пойти пешком, улыбаясь то ли себе, то ли яркому зимнему утру, то ли всему миру. Улыбаясь даже при мысли, что ему крепко влетит от шиповника, потому что телефон Феликс выключил и пропустил несколько звонков по работе. И не только по работе. Стоило Вербину подумать о делах, как из кармана раздалась телефонная трель. Номер незнакомый, отсутствующий в телефонной книге. Но Феликс, в отличие от многих сограждан, отвечал на любые вызовы, так требовала работа. Поэтому нажал на кнопку «Ответ» и поднес смартфон к уху. «Алло?» «Вы полицейский?» Уверенным голосом поинтересовалась женщина с незнакомого номера. Ни приветствия, ни представления, ни уточнения. Действительно, она дозвонилась тому человеку, которому хотела дозвониться. «Вы полицейский?» Тем не менее, памятуя, что обстоятельства у людей бывают разные, и женщина, вполне возможно, пребывает в волнении, хотя по голосу этого не чувствовалось, Феликс решил дождаться продолжения и помолчать, дав незнакомке возможность объяснить, зачем ей понадобился полицейский и почему повезло именно Вербину. Несколько секунд в трубке царила тишина, после чего женщина повторила. «Вы полицейский?» В следующее мгновение до нее наконец-то дошло, что вопрос получается чересчур общим, и незнакомка уточнила. «Вы тот полицейский, который звонил моему сыну?» Вербин мгновенно догадался, о ком идет речь, но решил не демонстрировать маме прячущегося мальчика свою сообразительность и попросил. «Если вы уточните, как зовут ребенка, я смогу ответить на ваш вопрос». «Диляра Зарипова». «Диляра, как я понимаю, женское имя. А вы только что упомянули мальчика». «Мой сын Наиль Зарипов, знаменитый писатель», сообщила женщина и сразу перешла в атаку. «Зачем вы хотите с ним поговорить, полицейский? И отвечайте скорее, у меня очень мало времени, и оно очень дорогое. Почему вы беспокоите Наиля?» «Интересно, она наглая деловая успешная женщина или наглая жена делового успешного мужчины?» В принципе, Вербину было плевать, как обстоят дела в семействе Зариповых, но он понимал, что скоро об этом узнает. Против своей воли, но узнает. Сейчас же, поскольку в тоне Диляры слышалось больше хамства, чем властности, Феликс решил, что имеет дело с наглой женой. А долгие паузы, которые Вербин себе позволял, вывели Диляру из себя. «Почему вы молчите?» «Потому что с вами мне говорить не о чем», — честно ответил Вербин. «Это еще почему?» «Подскажите тему для разговора». «Зачем вы пристаете к моему сыну?» «Госпожа Зарипова, я не пристаю, а провожу расследование уголовного дела. Полагаю, разницу вы понимаете?» «Наиль обо всем рассказал другому полицейскому. Проводите расследование с ним». «Возможно, я воспользуюсь вашим советом, но, скорее всего, нет». И сразу, не давая Диляре вставить даже слово, с напором продолжил. «Если не ошибаюсь, вашему ребенку 27 лет?» «Какое это имеет значение?» «Самое прямое, госпожа Зарипова. В первую очередь такое. Я сам решу, какие действия буду предпринимать в отношении совершеннолетнего гражданина Зарипова. И сам буду задавать совершеннолетнему гражданину Зарипову те вопросы, ответы на которые я хочу от него услышать. Все это я буду делать без чьих-либо советов, исключая людей, профессиональным навыкам которых я полностью доверяю. Но если окажется, что ваш ребенок находится под опекой, по причине, например, слабоумия...» «Кого вы назвали сумасшедшим?» Диляра задохнулась от возмущения. «Никого», — равнодушно ответил Вербин. «А о ком вы сейчас подумали?» Несколько мгновений Диляра злобно дышала в трубку, после чего, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, процедила. «Я сейчас подумала о том, что вы много на себя берете, полицейский». Она явно привыкла к раболепной угодливости от тех, кого считала ниже себя, и расценила поведение Вербина как оскорбление. «Беру столько, сколько положено по закону», — сухо ответил Феликс. «Уверены, что по закону?» «А вы звоните по делу? Или вам нужна юридическая консультация?» «Я сейчас брошу трубку, и мы будем разговаривать по-другому». Вербин решил помочь Диляре и сбросил звонок. Повторный последовал меньше, чем через полминуты. «Связь прервалась?» «Нет, решил, что мы закончили». «Это мне решать, полицейский». Диляра тоже умела говорить так, что ее невозможно было перебить. «Мой сын действительно очень занят. Он пишет новую книгу, ему нельзя отвлекаться». «Поскольку у вас взрослый сын, госпожа Зарипова, вам достаточно лет, чтобы понимать, уклонение от общения и тем более агрессивный отказ от общения с расследующим убийство оперативником наводят оперативника и следователя на совершенно определенные мысли. Если ваш ребенок рядом, так ему и передайте. Если нет, свяжитесь с ним и прикажите позвонить мне. Так будет лучше всем». «Та девка с собой покончила». «Как умерла Виктория Рыкова, я определю без вашей помощи, госпожа Зарипова. Вы слышали, что я сказал по поводу вашего ребенка?» «Мой сын уезжает на праздники. Не смейте его тревожить. Ему необходимо отдохнуть и поработать над книгой. И я хочу...» Дожидаться очередного потока хотелок Вербин не стал. Вновь прервал разговор, надеясь, что Зариповой хватит ума не перезванивать. И задумался. С выводами Феликс никогда не торопился, тем более что наглое поведение Диляры могло объясняться не только тем, что ее сын-убийца запаниковал и попросил мамочку о помощи, но и заурядным хамством. Абсолютной уверенностью в том, что мир вертится вокруг нее, подкрепленный, разумеется, большими деньгами. Диляра и ее мальчик и в самом деле могли искренне считать, что исполнили свой гражданский долг одним разговором с полицейскими и не собирались тратить время на никому ненужную суету. «Мой сын рассказал все, что знал. Отстаньте!» В любом случае, скучно с семейством Зариповых не будет. «Не от вас ли поступают настойчивые просьбы считать смерть Виктории самоубийством?» В поезде метро Вербин вспомнил визит к Нарцисс, улыбнулся, открыл мессенджер и напечатал. «Я понял, кто мог наслать проклятие». Ответ пришел почти мгновенно. «Да?» «Как вы догадались?» Ответом сначала стали смайлики, а затем вопрос. «Не хотите заехать?» «Для чего?» «Сегодня я ведьма, а не врач». Это означало, что Нарцисс готова рассказать больше. «Напишите, в котором часу вам удобно». «Сейчас». «Не получится, у меня встреча». Встреча с Верой Погодиной, подругой и сослуживицей Виктории, на которую, к счастью, Феликс не опоздал, даже проспав, поскольку Вера назначила ее на обеденное время. При этом Погодина попросила провести разговор вне офиса компании, и Феликс, поразмыслив, предложил то же кафе, в котором общался с Шевчуком. «А здесь миленько», — оценила Вера, усаживаясь напротив. «Никогда не заходили». «Как правило, обедаю в офисе». «Или приносит с собой, или покупает что-нибудь в автомате». Скорее всего, покупает, поскольку Погодина не производила впечатления умеющей готовить женщины. И любящей готовить. И, в принципе, заниматься чем-то, кроме себя. Она была ухоженной. Именно ухоженной, а не просто умеющей делать хороший макияж, чтобы показать себя с выгодной стороны. С косметикой Вера дружила. Но Феликс с первого взгляда понял, что Погодина много времени проводит в фитнес-зале, поскольку свежести и энергию кисточкой не нарисуешь. Вере нравилось хорошо выглядеть, и она не жалела на это сил. «Вы не обидитесь, если я скажу, что времени у нас немного?» «Я понимаю и благодарен за то, что вы смогли уделить мне ту малость, которой располагаете». «Я любила Вику. Она была по-настоящему хорошей», — ответила Вера, глядя Вербину в глаза. «Я не знаю, почему вы снова начали задавать вопросы, но готова на них ответить». «Мы проверяем кое-какие мелкие нестыковки, которые проявились при написании отчета. Не думаю, что это к чему-то приведет, но служба есть служба», — мягко ответил Феликс. «Кофе?» «Я возьму зеленый чай». Вера сделала заказ и прищурилась. «О каких нестыковках вы говорите?» Тон вежливый, спокойный, но чуть холоднее, чем ожидал Вербин после фразы «Я любила Вику». Он понимал, что сидящая напротив девушка не любит никого, кроме себя. И даже если она и в самом деле хорошо относилась к Виктории, сейчас это в прошлом. Виктория умерла, и для Веры Погодиной перестала существовать. От Виктории больше не будет ни пользы, ни помех. Она вычеркнута. Тон вопроса не оставлял в этом сомнений. «Не очень существенных», — улыбнулся в ответ Феликс, раскрывая записную книжку. «Нестыковки есть всегда, в любом расследовании, во всяком случае на первых порах. Вот мы и стараемся их устранить, чтобы отчет получился гладким». «Я пишу отчеты каждый квартал и прекрасно понимаю, о чем вы говорите». Ответная улыбка оказалась такой же, как тон. Вежливый, спокойный, холодный. «Сразу скажу, что нестыковки не в ваших показаниях, Вера, но вы можете развеять наши сомнения». «Сомнения в чем?» «Я хочу поговорить об отношениях Виктории с Наилем. Вам ведь о них известно?» «Да», — протянула Вера. «Конечно, известно. Вика делилась со мной многими деталями их взаимоотношений. Не знаю, всеми ли, но точно многими». Феликс понял, что сбил Погодину с толку. Она ожидала другого вопроса о Шевчуке, что было бы логично, учитывая, что все трое работали в одной компании, и ей понадобилось время, чтобы начать говорить о другом любовнике Рыковой. «Когда вы познакомились с Викторией, она уже была с Наилем?» «Вы подозреваете Наиля?» — неожиданно выдохнула девушка, возможно, неожиданно для самой себя. Вербин подарил растерянной Вере одну из самых обаятельных своих улыбок. «Понятно. Погодина взяла себя в руки и кивком поблагодарила Феликса, наполнившего ее чашку чаем. «Если что, я сразу сказала Вике, что с Наилем лучше не связываться». «Что было не так?» — насторожился Феликс. «Нет-нет, не подумайте ничего такого», — торопливо ответила Погодина. «Наиль прекрасно относился к Вике, дарил цветы, делал подарки, иногда довольно дорогие. Он может себе позволить. Иногда делал подарки просто так, без повода, но эта сказка не могла продолжаться вечно». «Потому что Наиль из богатой семьи?» «Не только». Вера вновь прищурилась, и это у нее получалось очень красиво, и Погодина об этом знала. «Вы еще не говорили с Наилем?» Она не спросила. Она сделала вывод, в котором не сомневалась. Вывод был правильным, а значит, Погодина не только ухоженная, но и умная. «Почему вы так решили?» Вербин прекрасно сыграл удивление. «По вашим вопросам», — пожала плечами Вера. «Если бы вы познакомились с Наилем, вы бы их не задавали». «Мы никак не можем согласовать время встречи». «Он от вас прячется?» Вера изо всех сил старалась казаться очень ухоженной, но не очень умной девушкой. Видимо, так ей было легче. Однако Вербину она уже дважды показала, что не просто слушает ответы, но и обдумывает их, причем обдумывает и быстро, и правильно. Красивая, умная и хитрая. «Наиль говорит, что у него много дел, но я обязательно с ним пообщаюсь». «Разве его еще не допрашивали?» «В том-то и проблема, что с ним поговорили. Но, к сожалению, без меня». Притворно вздохнул Феликс, с интересом ожидая реакции на реплику. А теперь его мама утверждает, что Наилю нечего добавить к тому, что он уже сказал. Реакция оказалась сдержанной. «Наиль очень близок с мамой». «Я заметил». «Уверена, она вам звонила». «Надеюсь, в следующий раз наш разговор с Дилярой получится более содержательным». «Угрожала?» «Странный вопрос», — мягко заметил Феликс. «Ничего странного». Погодина допила чай и сама наполнила чашку. «У Диляры есть и деньги, и связи. Причем связи, насколько я могу судить, очень серьезные. И если она решит, что вы докучаете ее мальчику, она их задействует». Короткая пауза. «Диляра очень опекает Наиля. Она не лезет в его дела. Она погружена в них и полностью контролирует жизнь сына. Не удивлюсь, если она каждый день спрашивает Наиля, как он покакал. А уж позвонить в час ночи в клуб и спросить, с кем он там, это в порядке вещей». «Мама отпускает Наиля гулять так поздно?» — не сдержался Феликс. «Вы поняли, что я имела в виду». Погодина коротко рассмеялась. «Диляра не считала Вику хорошим вариантом для своего маленького сокровища. Вика была для нее красивой девочкой, с которой Наиль трахается на зависть своим дружкам. Ну и для здоровья так нужно. А самое мерзкое заключалось в том, что Диляра не считала нужным скрывать от Вики свое отношение. Не оскорбляла открыто, но четко давала понять, что к семье не подпустит». «А что глава семьи?» «А вы еще не поняли, кто там глава семьи?» «Вы уверены?» «Но вы ведь понимаете, что я могу судить только со слов Вики?» «Разумеется». «Вика упоминала отца Наиля 2 или 3 раза, так что, похоже, ему плевать на происходящее». «Либо он надеется, что сын вырос». «Не думаю, что он настолько глуп», — рассмеялась Вера. Феликс склонил голову, признавая, что версия Погодина имеет право на существование. И продолжил расспросы. Как Вика относилась к своему положению? «В начале отношений у Вики сохранялись какие-то иллюзии. Она надеялась понравиться Диляре и не слушала, когда я говорила, что это невозможно. Диляре не будет нравиться даже та девушка, которую она назначит Наилю в жены». «Именно назначит». «Поверьте, так будет». «Это многое объясняет», — пробормотал Вербин. «Вам виднее». «Насколько я могу судить, Виктория болезненно пережила разрыв. «Ей было очень тяжело», — подтвердила Вера. «Скажу честно, я понимала, что Вика очень серьезно относится к Наилю и делала все, чтобы подготовить ее к разрыву. Я была уверена, что он неизбежен. Но я не ожидала, что Вика будет так страдать». «После разрыва Виктория сильно изменилась?» Вопрос был с подтекстом. Если Погодина знала о психических проблемах подруги, то сейчас было самое время о них рассказать. «Как ни странно, не очень», — медленно ответила Вера. «Вы ведь понимаете, что подобные травмы ожесточают людей. Но Вика... После того, как она пришла в себя, она это понадобилось много времени. Она опять стала той доброй, немного наивной девочкой, которую я знаю. Знала. Думаю, доверие к мужчинам у нее поубавилось. Но если Вика стала злой, она хорошо это скрывала». «По вашему мнению, Наиль испытывал к Виктории сильные чувства?» «По словам Вики, да. По моему мнению, нет». «Потому что послушал маму?» «А нужен другой критерий». «Пожалуй, нет». «Мама бы от него никуда не делась, а Вику Наиль потерял». «Но он вернулся, и Виктория его приняла», — произнес Феликс, внимательно глядя на Погодину. «Разве вы не понимаете, что это были уже другие отношения?» «Я понимаю, но хочу знать, как они изменились на взгляд стороннего наблюдателя. На ваш взгляд». «На мой взгляд...» Вера вылила в чашку последнее, что еще оставалось в чайнике, и теперь пила маленькими глотками. «На мой взгляд, Наиль перестал быть в центре ее внимания, перестал быть особенным. Он вернулся, потому что не сумел найти никого, кто смог бы сравниться с Викой. Наиль так говорил. Вика передавала мне его слова, и я им верю. Вика... Лучшее, что случилось с Наилем в жизни. Он рассчитывал, что все будет по-прежнему, но это глупо. Хотя я допускаю, что отношения могли восстановиться до прежнего уровня. Через полгода, не раньше. Но Наилю хотелось всего и сразу. Типа, давай, дорогая, обо всем забудем, и ты снова будешь мной восхищаться. Вика такой заход не оценила». «Но и не оттолкнула». «Я ведь сказала... Наиль мог все исправить, но для этого требовалось время и терпение. Наиль это понимал, старался, это правда. Но периодически его накрывала мысль, что раз он вернулся, все должно мгновенно стать, как было. Тогда Вика отказывалась от встреч. Наиль переживал, Диляра зверела, но в ее тупую башку не закралась мысль о том, что это она во всем виновата». «Судя по всему, одна из вершин треугольника превратилась в бомбу». «У Наиля были ключи от квартиры Вики?» «Раньше точно были. Как после возвращения, не знаю». «Из ваших слов я понял, что их отношения не успели вернуться на прежний уровень доверия. То есть ключей не было». «Но Вика была доброй и немного наивной», — напомнила Погодина. «К тому же она сильно переживала расставание, и если Наиль не оставил ключи, когда уходил, Вика могла о них просто-напросто забыть». «Могла?» — быстро спросил Феликс. «Могла», — твердо ответила Вера. «Это в ее характере». «А так это или нет, теперь не узнаешь». «Если у Наиля действительно остались ключи от квартиры Виктории, это добавляет плохих гирек на его чашу весов. Но какой у него мотив? Оскорбленная гордость? То, что Виктория не порвала с Шевчуком, когда Наиль соблаговолил вернуться?» «Прикидываете, настолько ли Наиль силен, чтобы совершить убийство?» — негромко спросила Вера. Она не спешила допивать те глотки, что оставались в чашке, наверняка холодные, и не спешила уходить. «Убийства совершают не только сильные люди», — задумчиво растягивая слова, ответил Вербин. «Встречаются и такие слизняки, на которых никогда не подумаешь, что они способны на жестокое хладнокровное убийство. Они их совершают. Жестоко и хладнокровно. Просто они ищут тех, кто еще слабее. Умная. Очень умная. «Очень хорошее замечание», — кивнул Феликс и вернулся к вопросам. 14-го. Вы позвонили Виктории после ухода Наиля? Да. Вы сказали, что Виктория была в квартире одна. Вы уверены в этом? У нас состоялся видеозвонок, и Вика вела себя так, словно была в квартире одна. Не прислушивалась, не бросала взгляды за камеру, не отвлекалась. Погодина помолчала. Я не присматривалась, проанализировала после прошлого разговора с вашими коллегами. К тому же Вика сказала, что одна, а косвенные, как вы их называете, признаки, это подтверждают. Понимаю. Феликс чуть улыбнулся. Факт звонка важен? Ваши показания подтверждают невиновность Наиля, объяснил Вербин. Он сказал, что ушел. Вы говорите, что Виктория была в квартире одна. Значит, ему повезло, пожала плечами Погодина и посмотрела на часы. Обед заканчивается. Да. У меня осталось мало вопросов. О Шевчуке? Да. Служебный роман. Эта фраза была заготовлена давным-давно. Ничего серьезного? С его стороны точно нет. Вы уж мне поверьте, рассмеялась Погодина. Шевчук — классический кобель, но одновременно хладнокровный карьерист. В этом смысле они с женой — идеальная пара. Я думаю, она знает, что он бегает налево, но закрывает на это глаза. Отвечает тем же? Уж этого я не знаю, — развела руками Вера. Но если Шевчуку для продвижения по служебной лестнице потребуется с кем-нибудь переспать, он переспит. Возможно, его жена придерживается таких же взглядов. Холодные и целеустремленные. Как роботы. А чем занимается жена Шевчука? Строит карьеру в Министерстве здравоохранения. Но подробности мне неизвестны. Она врач? Вера пожала плечами и пошутила. Совершенно не обязательно. Она может быть профессиональным эффективным менеджером и через неделю оказаться на руководящей должности в Министерстве образования. Им ведь без разницы, чем руководить, они ни в чем не разбираются. «Так себе шутка», — вздохнул Вербин. «Да, в этой шутке доля шутки ничтожна», — согласилась Вера. «Я могу идти». «О романе Шевчука и Виктории в компании знали?» «Кто-то наверняка знал, но совершенно точно никто не обсуждал. Шевчук высоко летает и славится злопамятностью». Погодина поднялась. «Будут еще вопросы, звоните. А сейчас извините, мне пора». Из дневника Виктории Рыковой. «Он действительно хороший. Я это знаю. Я правда это знаю. Но почему мне приходится об этом писать? Чтобы убедить себя? Но если знаешь, зачем убеждать? Получается, не уверена? А если не уверена, то, может, и не знаешь точно. И мне всего лишь кажется, что он хороший. Но как же месяцы тепла и нежности? Или они были сном для меня и враньем для него? Как понять? Зачем ты так со мной, Наиль? Я ведь верила, хотя все говорили, что тебе верить нельзя. Но я верила, потому что смотрела тебе в глаза и знала, что ты не лжешь. Что все, что ты говорил, правда. Нет, не то, что ты говорил, когда уходил, не то. Тогда ты говорил, что лгал мне, но ты при этом не смеялся, не издевался надо мной. Ты был жесток, но я смотрела в твои глаза и видела боль. Ты просто не смог пойти против мамы. Я была уверена, что так будет, но я не могла поверить, что так будет». Я так хотела верить, что все будет не так. Так хотела верить. Все хорошее, что было со мной в самостоятельной жизни, было благодаря тебе. Все плохое, что было в моей самостоятельной жизни, случилось из-за тебя. И знаешь, мне очень странно это произносить, но я тебя простила. Нет, не так. Я на тебя не обижалась. Ты говорил мне те слова, но они не ранили меня слишком сильно, потому что я знала, что их произносит твоя мать. Ты изо всех сил старался произнести их сам, но у тебя не получалось. Это ее слова. Ты говорил ее голосом. Поэтому я не обиделась на тебя, Наиль, не разозлилась. Мне стало очень-очень плохо. А потом я постаралась удалить тебя из своей жизни. Я очень старалась, потому что ты сказал, что будущего у нас нет. Получилось ли у меня? Я надеялась, что да, а оказалось, нет. Всего один звонок, твой звонок, изменил все. Я не хотела, чтобы ты звонил. Я знала, что ты позвонишь. Когда я увидела твой номер на экране телефона, я поняла, что ждала. Мне хорошо с Леней. Он лучше тебя абсолютно во всем, включая постель. Он честен со мной, что очень-очень важно. Но я ждала твоего звонка. Ждала тебя. Ведь ты в моем сердце.